Глава 81. Бонни собирается сказать правду. Эта смс-ка пришла от Селесты. Набирая номер Эда, она беспокойно теребила телефон. Ей вдруг показалось, что будущее ее семейной жизни зависит от того, успеет ли она дозвониться до него перед визитом в участок. Телефон звонил и звонил. Слишком поздно. «Что случилось?» Отрывисто произнес он. Она с облегчением вздохнула. «Ты где сейчас?» «Только что поставил машину. Сейчас пойду в полицейский участок». «Бонни собирается признаться», — сказала Мадлен. «Тебе не надо врать ради нее». Последовала пауза. «Эд, ты слышишь меня? Можешь рассказать им в точности то, что видел. Можешь рассказать правду». По звукам из трубки можно было подумать, что он плачет. Он никогда не плакал. «Не стоило просить меня об этом», — грубовато произнес он. «Это было уж чересчур. Ты сделала это ради него. Ты просила меня об этом ради твоего бывшего чертова мужа». «Знаю», — сказала Мадлен. Теперь она тоже плакала. «Прости меня, пожалуйста». «Прости меня». «И я собирался это сделать». «Нет, не собирался, дорогой». Смахивая слезы тыльной стороной ладони, подумала она. «Не собирался». «Дорогой Зигги, не знаю, помнишь ли ты это, но в прошлом году, в ознакомительный день в школе, я обошлась с тобой не очень хорошо. Я думала, ты обидел мою дочь, но теперь я знаю, что это неправда. Надеюсь, ты меня простишь, и твоя мама тоже меня простит. Я плохо обошлась с вами, и мне очень жаль. Амабелла устраивает прощальный вечер перед нашим переездом в Лондон, и мы будем очень рады, если ты придешь к нам в качестве особого гостя. Тема вечеринки — «Звездные войны». Амабелла просит тебя захватить световой меч. Искренне твоя, Рената Клейн, мама Амабеллы.